игры. Компьютерные игры — это файлы для радости в чистом виде. Ну, конечно, если вы не работаете в игровой индустрии. Поэтому основной рекомендацией будет: игра перестала приносить удовольствие? Избавься от нее. В главе пойдет речь обо всех видах игр, установленных на гаджеты, внешних носителях, онлайн-подписках и дистрибутивах, то есть архивах или папках, содержащих информацию для установки. Одного раза достаточно. Удалите все игры, которые вы уже прошли, но точно не хотите играть в них еще раз. Если вдруг в далеком будущем вы ощутите ностальгию, вы не пожалеете усилий, чтобы найти игру заново, и будете вознаграждены. Но поскольку мы не знаем этого наверняка, нет смысла держать у себя все-все архивы всех пройденных игр. Я ее еще не прошел. Также можно избавиться от игр, которые вы начали проходить, да так и бросили посередине. И размышляете, вроде бы играть не тянет, а вроде бы интересно, надо бы добить. Я должен пройти ее до конца, не аргумент. Игра — это удовольствие. Кому и что вы тут должны? Если процесс уже не в кайф, вам скучно, но вы чувствуете себя обязанными довести сюжет до конца, это уже не удовольствие, это уже работа какая-то. Избавляйтесь от нее, нам хватает в жизни других обязательств. Бывает, что игра вам действительно нравится, но она длинная, и вы ее уже наелись. Или мешает банальный недостаток времени. В этом случае интерес может вернуться через несколько недель, а может и несколько лет. Тогда можно сохранить только ваши достижения, то есть файлы сохранения, и положить их в папку, подписав названием игры. Информацию о том, где лежат сейвы конкретной игры, можно поискать в интернете. Порой они оказываются в самых неожиданных местах. Удобно также положить рядом текстовый файл, где будет указан путь размещения файлов. Таким образом, при повторной установке вам не придется начинать сначала. Вы продолжаете с того места, где закончили в прошлый раз. Саму же установленную игру можно будет с легким сердцем удалить. То же самое касается онлайн-игр, насчет которых вы не уверены. Для них можно сохранить в текстовом файле информацию о доступах. Название, сайт, логин, пароль, вид дистрибутива – все, что может понадобиться для возвращения. Чаще всего в онлайн-играх, даже если вы удаляете игру у себя, на серверах игры сохраняются ваши данные. И если вам вдруг захочется, вы всегда сможете продолжить. Без особого сожаления избавилась почти от всех игр. Оставила только одну – «Сибирь». Это просто шедевр. Даже если не буду в нее переигрывать, сам факт того, что она у меня есть, не греет душу. Рядом с ней все остальные и вправду смотрятся как-то бледненько. Так что удалила все, кроме пары штук, которые меня реально зацепили. Стало как-то морально легче, и моя драгоценная Сибирь больше не страдает от плебейского соседства. Кстати, пока перебирала файлы, придумала себе другую систему хранения. На диск с музыкой и фильмами перетащила игры и программы. Бэкапить это все я точно не буду. Слишком много места занимает. Если что, можно будет найти заново. А вот на втором диске у меня теперь только личные документы, и на него резервные копии и настроены. И снова жалко же. Если вы умом понимаете, что игру пора простить и отпустить, но рука не поднимается, надо понять, что вам мешает. Вне зависимости от того, почему игра перестала быть нужной, она сыграла свою роль, принесла вам некоторое количество приятных минут, дней, лет. И теперь ей можно сказать спасибо и отправить на все четыре стороны. Есть игры, от которых в свое время вы были в полном восторге, но сегодня вы попробовали в них поиграть и внезапно разонравилось. Бывает. Когда-то давно мы были впечатлены крутой графикой, интересным сюжетом, но со временем, разбаловав свой вкус, уже хотим только самого лучшего, а наши первые игры уже не так-то хороши. Если они для вас сильно ностальгичны, можно сохранить пару роликов с игровым процессом, скриншот с кадрами из игры, саундтрек, причем не в папку с играми, а в папку с воспоминаниями. Но я вложил в нее кучу денег. Вас может душить жаба по финансовым соображениям. Ну как же так, столько денег вложено в игру, потрачено на коллекционные издания, платный аккаунт, а играть уже не тянет? Помните, вы платите деньги не за доступ, не за дополнение. Вы тратите деньги на кайф от процесса. Допустим, вы купили себе в онлайн-игре бронепулемет последней модели, навороченный паладинский доспех, 10 гектаров виртуальной земли. Таким образом, получили кучу удовольствия от пользования купленными плюшками. И в этом плане ваши деньги вообще не пропали даром. Хранить купленное только потому, что вы за это заплатили – пустая трата ресурсов. Но мне интересно, чем она закончится. Чтобы узнать, чем завершился игровой сюжет, не надо вмучивать игру до конца. Можно прочитать описание сюжета в текстовом виде, где шаг за шагом описано действие главного героя. Можно вообще найти видеопрохождение и вместо сериала вечерами за чайком и булочками смотреть сюжетную линию в чужом исполнении. И последнее. Нет ничего страшного в том, чтобы вообще ни одной игры в своей жизни не пройти до конца. Можно провести за геймплеем немало приятных минут и останавливаться именно тогда, когда вы уже насытились процессом. Если игры — это удовольствие, пусть оно будет в кайф.